Точно так же странно должно было казаться в Петербурге и поведение Франции, которая при всяком случае вела в допрос без решимости противодействовать видам России. Людовик XV в начале года писал: «Наши последние письма из Вены ясно говорят, что тамошний двор не даст ни войска, ни денег принцу Ксаверию, но обещает ему все добрые услуги и уговаривает его представиться кандидатом на польский престол». При таких обстоятельствах все деньги, которые мы дадим, будут потеряны, а у нас нет столько денег, чтобы их бросать. Думаю, что Испания взглянет на дело точно так же. 3 февраля французский поверенный в делах Беранже говорил вице-канцлеру князю Голицыну, что всякая посторонняя держава имеет право подкреплять кандидата своего, не исключая, однако, самовластно всех других, вопреки польской вольности. Потом 1 марта говорил, что исключение Россию саксонских принцев противоречит самим русским декларациям о сохранении вольности и прав республики. Князь Голицын отвечал, что Россия, конечно, больше, чем его двор, имеет интереса заботиться о ненарушимости польской конституции и рекомендует Пяста именно потому, что большая и здравая часть народа этого желает. Когда 29 марта вице-канцлер сообщил всем иностранным министрам записку о возможности вступления русских войск в Польшу вследствие насилий Броницкого и Радзивилла, то Деранже начал было на всякий пункт записки делать свои рассуждения и вопросы, но князь Голицын сказал ему, что он может довольствоваться тем, что находится в записке, и повторил, что интересы Франции относительно Польши и ее вольности никак не могут равняться с русскими. В Версале герцог Пролен говорил русскому министру князю Дмитрию Алексеевичу Голицыну, как бы желательно было, чтобы Россия не вмешивалась в польские дела, распродала бы свои магазины в Польше и вывела оттуда свои войска, и таким образом отняла бы у поляков всякий предлог к жалобам. Против этого места донесения Голицына Панин заметил, а между тем сейм отложат, чего в Польше и домогаются, чтоб нашу партию там поставить без защиты и Броницкому с войсками все форсировать. Тогда же Пролен говорил Голицыну, что их очень тревожит слух, будто императрица велела приблизить к польским границам значительное число войска, и дружески признался, что если сверх ожидания вольность и права Польской республики будут нарушены, и она формально потребует помощи у Франции, то последняя найдется в очень затруднительном положении. В конце апреля Пролен, передавая Голицыну известие о вступлении русских войск в Польшу, выражал об этом свое сожаление, во-первых, потому что по законам польским нельзя выбрать короля, пока чужестранные войска находятся в пределах республики. Во-вторых, сама императрица объявила, что не допустит вторжения иностранных войск в Польшу. В-третьих, немалая часть поляков приносят теперь христианнейшему величеству жалобы, представляя, что русская императрица, исключа иностранных кандидатов и вводя свои войска в Польшу, нарушила их права и требует помощи от Франции. Насилие графа Броницкого и князя Радзивилла, дающие повод ко вступлению русских войск, на самом деле вовсе не так велики, или лучше сказать, их и вовсе нет, но враги увеличивают их в глазах императрицы, чтоб лишить этих вельмож ее покровительства. По смерти королевской Браницкий немало не умножил число войск коронных. Очень было бы желательно, чтоб императрица, оставя поляков разделываться друг с другом, как хотят, велела вывести свои войска из Польши. В этом случае Франция даст торжественное обещание не только ни под каким видом не мешаться в польские дела, но и ни копейки денег туда не посылать. На поле против этого места донесение Голицына было замечено. Следовательно, теперь дают и видят, что без успеха. Пролен в дружеской откровенности признался Голицыну, что польские требования помощи крайне его затрудняют, и он не знает, что делать. Голицын писал по этому поводу своему двору: «Я легко верю, что польские требования затрудняют здешний двор не столько вследствие нежелания его вмешиваться в польские дела, сколько вследствие внутреннего плохого состояния государства. Впрочем, поступки свои он будет распоряжать, смотря на австрийский двор, который более принимает участие в польских делах, чем здешний». На это Панин заметил: «Конечно, правда». 13 мая Голицын донес, что французский посол в Варшаве маркиз де Поми представил своему двору, что слабые его старания в пользу Польской республики и слабая защита французских сторонников производят большой ропот и унижают достоинство Франции. Двор принял это в уважение и послал Поми отзывные грамоты. Но Поми, отъезжая, должен был объявить, что, так как республика теперь в волнении и в ней находятся чужестранные войска, то король считает нужным отозвать своего министра до восстановления спокойствия. Голицын писал: «Здешние обстоятельства относительно Польши действительно странны и очень тягостны для министерства. Король и Шуазели никак не намерены мешаться в польские дела, что на этих днях вновь объявлено австрийскому послу, особенно не имея надежды на успех по невозможности употребить много денег или послать войско. Но дофины дофина требуют последнего и приписывают равнодушие Франции недоброжелательству Шуазели». По дальнейшим известиям Голицына, во Франции сильно желали окончания польского междуцарствия и больше всего боялись, чтоб не было двойного избрания, ибо тогда Франция нашлась бы в затруднительном положении. Помочь противной черторыйским партии нет средств, а не помочь значит потерять в Польше все значение. Наконец, пришло известие об избрании Станислава Понятовского, и французская королева стала толковать с отцом своим, Станиславом Лещинским, как бы сделать, чтоб новый король назывался Станиславом II для указания на королевские права Станислава I Лещинского, а если этого нельзя, то назвался бы Станиславом Августом.